Пять нот. Наждачная пелена усталости застилала мои глаза. Сознание мое истончилось, как бумажный лист. Я провела за работой весь день и половину ночи, и теперь боялась отойти ко сну. Но что это? Усталый мозг хочет сыграть со мной шутку? Мне послышались звуки мелодии. Впрочем, это вряд ли можно было назвать мелодией. Просто пять отдельных нот. Я открыла окно, чтобы увериться. Так и есть. Звук определенно доносился из сада. Я умею понимать слова. Дайте мне фрагмент какого-нибудь рассказа, и я угадаю, что было в тексте до него и что будет после. Или, в крайнем случае, сведу к минимуму число возможных вариантов. Но язык музыки мне чужд. Откуда могли быть выдернуты эти пять нот? Из припева колыбельной? Или, может быть, из похоронного марша? Я не могла в этом разобраться. Без начала и завершения темы, без ярко выраженной мелодии, невозможно было определить, что связывает вместе эти звуки. Всякий раз после первой ноты возникало мгновение тревожной тишины, словно эта нота не была уверена, прозвучит ли следующая, или она уже затерялась в ночи, подхваченная порывом ветра. То же повторялось с третьей и четвертой нотами, и с пятой, которая не имела продолжения, заставляя думать, что рано или поздно непрочная связь между пятеркой нот будет нарушена, и этот фрагмент рассыплется точно так же, как до того рассыпались отдельные части мелодии, унесенные ветром, подобно сорвавшимся с дерева осенним листьям. Странные звуки упрямо не желали раздаваться в те минуты, когда я напряженно прислушивалась, и тотчас возникали из ниоткуда, как только я переставала о них думать. Я вдруг вспомнила, что и раньше, по вечерам, сидя за рабочим столом или уже находясь в постели, на границе между сном и явью, не раз улавливала под сознанием те же отдельные ноты, тот же бессмысленный, монотонный напев. Однако сейчас я слышала их не в полудреме, а наяву. Прозвучала первая нота, но ее продолжение сгинуло в налетевшем шквале. «Концерт окончен», — сказала я себе и собралась укладываться в постель. Но тут же, сквозь шум дождя, до меня одна за другой долетели еще три ноты. Ночь была очень темной. Настолько темной, что я, совершенно не видя деревьев сада, могла угадать их расположение только по звукам дождя. Барабанная дробь — это по стеклу. Мягкие глухие всплески — это полосы ливня на лужайке. Журчание — это в водостоке. Быстрая кап-кап-кап — это вода, падающая на землю с ветвей. А за всеми этими звуками, под ними и между ними, раздавались, если только это был не сон, и я не сошла с ума, все те же пять нот. Ла-ла-ла-ла-ла. Надев ботинки и плащ, я вышла из дома в темноту. Я не могла разглядеть даже собственную руку, поднесенную к лицу. Дождь как раз притих, и я слышала только хлюпанье своих ботинок по лужайке. Но вот прозвучали ноты, резкие и немелодичные. Это был не музыкальный инструмент, а скорее плохо имитирующий его пронзительно визгливый человеческий голос. Очень медленно, короткими шагами, я двинулась в направлении звуков. Пройдя по дорожке вдоль бордюра, я свернула к садовому пруду. Во всяком случае, так мне представлялось. Вскоре, однако, я потеряла ориентацию, ступила на рыхлую почву там, где, по моим расчетам, должна была находиться аллея, а еще через несколько шагов зацепилась полой плаща за низкие колючие кусты, оказавшиеся на месте тисового дерева. С того момента я начала ориентироваться только по звукам, которые, подобно нити Ариадны, указывали мне путь в темном лабиринте. Они повторялись через неравные промежутки времени, и всякий раз, услышав их, я делала несколько шагов в ту сторону, чтобы снова замереть